Глава 16. Какое-то время после ухода Келса я все еще стоял на полярне перед дворцом и прислушивалась к тишине. Хоть ничего ровным счетом не изменилось, но я точно знала, что наступили сумерки. По всей видимости, проспать сегодня я умудрилась до обеда, и это с моей-то уже выработанной привычкой вставать с петухами. Но зато я чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Впереди серебрился лес, куда вела прямая, как струна, тропинка. Шла медленно, погруженная в думы. Не безрадостной, нет. Просто мне нужно было столько всего осмыслить и попытаться хоть как-то упорядочить сумбур в голове. Я вспомнила то непродолжительное время, что провела в крепости Райнера. Как тяжело было привыкать к новой обстановке, к поистине средневековым устоям и окружению, к сумасбродности сэра Берингера, надоедливости Джиты. А хозяин крепости? Поначалу он мне был отвратителен. После первой нашей встречи он показался мне напыщенным снобом, для которого я мельче букашки. И обращать на меня внимание – это как опуститься до общения с чернью. Потом он напал на меня на своей половине, и сноб превратился в моих глазах в зверя. Но вскоре сэр Берингер рассказал мне ту часть правды, которой счел нужным поделиться. Именно тогда я стала смотреть на лорда совсем другими глазами. Глядя на него, я думала о том мальчике, которого усыновил старый лорд во имя большой любви к покойной жене. Райнер родился в любви, а в том, что инкуб и его жертва в конечном счете полюбили друг друга, я не сомневалась. Иначе как объяснить их побег? И получил отцовскую любовь там, в крепости. По идее, он должен быть самым счастливым человеком на свете. Но судьба наградила его проклятием, которое делает его по-настоящему несчастным. Про то, что из-за проклятия умерла невеста лорда, я вообще старалась не думать. Поначалу я жалела лорда всем сердцем, но со временем жалость превращалась в иное чувство. И пусть видела Райнера я совсем ничего, но никто не мог запретить мне о нем думать. Перемены в моем отношении наступали постепенно. А на балу я поняла, что лорд, вдобавок ко всему, еще и волнует меня как мужчина. Но даже сейчас я до конца не понимала, что испытываю к нему. Одно знала точно, что ужасно скучаю. А еще боялась его реакции, когда он узнает о моем исчезновении. Я уже давно углубилась в лес, но продолжала смело идти вперед, наслаждаясь мягкостью песка под ногами и свежестью воздуха. В лесу он был другой. Возможно, это было лишь игрой моего воображения, но казалось, что пахнет хвоей. Тонко, едва уловимо. Но я улавливала этот запах. А еще меня снова развлекала птичка, которая опять отказывалась показываться мне на глаза. Но эта певунья ласкала слух и не давала моему настроению скатиться в хандру. Временами я даже ловила себя на том, что улыбаюсь в диссонанс с собственным мыслям. Заблудиться я не боялась. Вернее, такую вероятность допускала с легкостью. Но кто мне даст затеряться в сонном лесу или, не дай бог, покинуть Альзарию? Конечно же, если такое случится, принц обязательно разыщет меня. Ведь если верить ему, то настроится на мой разум пару пустяков. И нужна я ему для такого серьезного дела, которое даже оправдывает мое принудительное нахождение здесь. Завидев на небольшой поляне пенек, я направилась к нему, вдруг почувствовав усталость в ногах. Интересно, сколько я уже прошла и как далеко умудрилась уйти от дворца? Мысли плавно свернули к Франциске. Маленькая влюбленная девочка, охваченная таким коварным чувством, как ревность. Я не винила ее сейчас. Возможно, в первый момент, когда попала в ловушку, еще испытывала злость или досаду. Но эти чувства быстро испарились, уступая место жалости. Да и я далеко не была уверена, что решилась Франциска на предательство по собственной воле. Скорее всего, ее заставил Келс. И в том, что ему такое подвластно, я не сомневалась. И не согласись она, какая кара могла бы ее ждать? Да и если не она, то принц обязательно нашел бы кого-нибудь другого для исполнения коварного замысла. Оставалось надеяться, что когда всплывет правда о причастии Франциски к моему исчезновению, ей ничего за это не будет. Лес завораживал неподвижностью и тишиной. Мне казалось, что нахожусь в сказке, хотя это и есть самая настоящая сказка, если сравнивать настоящее с той жизнью, что осталось в прошлом. Поздновато в голове зародилась мысль о хищных животных. Водятся ли они в сонном лесу? Но она даже не испугала меня, наоборот. Появилось любопытство. Не водится, или для них меня Келс сделал незаметной? Птичья трель раздалась совсем близко, словно пропела она ее мне на ухо. И в следующий момент на поляну спланировал Физил. Он плавно сложил крылья, повернул голову и зыркнул на меня по драконе. А потом запел. «Так это ты!» — опешила я. Кто бы мог подумать, что звуки, сравнимые разве что с пением соловья, может издавать такое на вид хищное пернатое? «Гавл?» — так, кажется, Келс его называл. «Так ты тут единственный, кто может видеть меня?» С момента появления Физилы я страха не испытывала. А уж когда он приблизился ко мне и положил голову, увенчанную симпатичным гребешком ко мне на колени, то и вовсе растаял от умиления. «Да ты, оказывается, нежный до невозможности!» Погладила я его по ярким перьям, наслаждаясь их прохладной шелковистостью. «Надо же, как жаль, что с тобой нельзя поговорить!» «Ты можешь сделать это со мной?» Келс вышел из-за деревьев. Физил сразу же встрепенулся и поковылял к нему. Получалось у него это довольно неуклюже. Толстые перепончатые лапы словно не шли ему. «Я ушла слишком далеко и надолго? Это нарушает условия моего пленения?» Не ожидала, что принц придет со мной так рано. Возвращаться во дворец не хотелось совершенно. «Я уже говорил тебе, что ты не пленница и вольна делать, что захочешь. Но уйти я не могу, ведь так?» «К сожалению, не можешь». Его равнодушие граничит с цинизмом. Он рассуждает так отстраненно, словно речь идет не обо мне, и говорит все это он не мне. «А потом, когда ты добьешься своего, что станет со мной?» Келс вздохнул и опустился прямо на песок возле моих ног. В моей же голове мелькнула совершенно идиотская мысль, что он испачкает свой черный костюм. «Что ты знаешь о нас?» В упор посмотрел на меня он. Собственно, знания мои были ничтожны. Кроме сэра Берингера, никто и ничего про Гархолов мне не рассказывал. Ну а маг был вообще довольно скуп на слова. Келс внимательно выслушал мой короткий рассказ и какое-то время пребывал в задумчивости. Я еще раньше заметила, что в такие моменты он прижимал два пальца правой руки, указательный и средний, к мысу на лбу. Интересно, зачем? «Так ты считаешь нас злодеями?» – заговорил он. «А как еще можно назвать тех, кто лишает людей разума и обрекает их на бессмысленную жизнь?» «Мы не доводим людей до сумасшествия. Если это и случается, то очень редко и по неопытности Гархова. Значит, он не рассчитал свои силы и не прервал связь вовремя. Но, повторюсь, такое возможно лишь в исключительных случаях». «Получается, сэр Берингер обманул меня?» С недоверием спросила я. «И зачем ему это?» «И почему тогда люди боятся выходить на улицу по ночам?» – спохватилась я. Что-то картинка в моей голове никак не хотела складываться. Про страх перед Гарховыми я слышала не только от мага. Об этом в моем присутствии упоминали и другие люди. А Келс сейчас уверял, что они не причиняют вреда человеку. «Мы не держим людей в страхе», – вновь заговорил Келс, и я вся напряглась, чтобы не пропустить ни слова. Это делают гарховые мутанты. И вывели их маги, вроде того, что держал меня в плену. Их кровь смешали с кровью Чирды, птицы ночи. И случилось это уже очень давно. С тех пор мутанты приобрели бессмертие. А Чирды вымерли таинственным образом. Не осталось ни одной, лишь в книге истории есть запись о них. Келл снова замолчал, в то время как я пыталась переварить услышанное. «И много их, мутантов этих?» Странно, но я не сомневалась в правдивости его слов. «Гораздо меньше, чем нас. Они живут за скалами. Именно они и держат людей Мингерии в страхе перед ночью. Мутантам для сохранения бессмертия нужен человеческий разум». «А вы? Почему тогда вы с этим ничего не делаете? Почему не запрещаете им так поступать с людьми?» «А ты считаешь, мы должны вмешиваться в естественный ход событий?» Огорошил меня в следующий момент. «Кроме того, только ночью Гархова могут покидать Ализарию. И кто им гарантирует безопасность, если люди в это время не будут вынуждены сидеть по домам? Мне очень жаль, Линда, но только так мы можем обезопасить себя от человека. До подписания перемирия Гарховов истреблялось гораздо больше, чем людей». «Час от часу не легче». Я уже мало что понимала и ума не прилагала, кого в этой ситуации относить к злодеям. А люди знают, что среди вас есть мутанты? Конечно, знают. Но им все равно, мутант или нет. Все мы для них Гарховы. Так ты от мутантов прячешь меня, делаешь невидимой. Осенил у меня. Как бы самонадеянно это ни прозвучало, вопрос сорвался с губ сам. Нет. Совсем как человек тряхнул Келл с черными гладкими волосами. Это я делаю исключительно ради тебя, чтобы ты немного освоилась в Ализарии. Королевским указом мутанты не имеют права переходить через скалы. Они отщепенцы и живут от нас отдельно. Какое-то время мы сидели молча. Келл сгладил Гавлу, который все еще находился тут же и явно никуда не торопился. Жаль, голову больше не пытался положить мне на колени. Из нас двоих симпатии его явно были на стороне принца. «Теперь твоя очередь», — вновь заговорил Гархал. «Расскажи о себе». На размышление, стоит ли ему говорить всю правду, ушли считанные секунды. А почему, собственно, нет? Это среди людей я для всех была племянницей сэра Берингера. Да и то, так захотел он, а не я. А какой смысл скрывать правду о себе тут? Никакого. Рассказ мой не занял много времени. Щемящая тоска помешала вспомнить прошлое. Поэтому я ограничилась тем, что лишь сообщила о своем мире. А потом сразу перешла к автокатастрофе и тому, как меня спас маг. Еще я умолчала о Райнере. Про него мне вообще говорить не хотелось. Да и слишком больно становилось. «Теперь многое встало на свои места», — произнес Келс, когда я закончила. «Вот почему ты не такая, как все». «Что ты имеешь в виду?» «Поздно уже», — поднялся он и протянул мне руку. «Отложим продолжение разговора на завтра. Пойдем, накормлю тебя и провожу в комнату». Я поняла, что на сегодня разговор окончен. Впрочем, вряд ли я была готова к новой информации. Уже от того, что узнала, голову буквально распирала. Мне нужно было все как следует обдумать. Мне снилась темнота, будто я иду в ней куда-то на ощупь, выставив вперед руки, хватая ими пустоту. Знаю, что впереди меня ждет опасность, и не могу повернуть назад. Не могу отступить, потому что должна кого-то спасти. И этот кто-то мне очень дорог. Он ждет меня там, за темнотой. Ему очень плохо. А я совершенно не знаю, в какую сторону идти. Мне очень страшно. Темнота липнет к телу и пытается проникнуть в меня. От отчаяния и бессилия я плачу, заливаюсь горькими слезами, но не могу произнести ни звука, потому что стоит только мне открыть рот, как темнота поселится во мне. Я это знаю точно. Пробудилась я от собственных рыданий. Помню, что во сне не выдержала и разрыдалась в голос, осознавая, что теперь могу только попрощаться с жизнью и уже никогда не спасу того, кто ждет меня. «Это только дурной сон», — уговаривала себя какое-то время, сидя на кровати и прогоняя остатки морока. Сорочка прилипла к телу, и я с радостью вспомнила про ванную. Мылась с таким ожесточением, словно тьма коснулась меня не только во сне. Чувствовала себя грязной, как не гнала эту мысль. Только вот в одежду мне пришлось облачаться старую. Сменить ее было не на что. Ну что ж, пока придется терпеть, а дальше? Дальше нужно думать, что делать. На этот раз я была уверена, что проснулась с первыми лучами солнца, как это делала обычно. Также чувствовала, что Гархау, ведущие преимущественно ночной образ жизни, еще сладко спят. А значит, и на поиски Келса опускаться рано. Но и сидеть в четырех стенах, да еще и таких унылых, мне не хотелось. Пользуясь подаренной щедрот принца магии, я без труда выбралась из дворца. Мои мысленные команды их порталом выполняли с четкостью. Даже в столь ранние часы меня тяготило одиночество и оторванность от привычной жизни. Я это отчетливо поняла, стоя на поляне перед дворцом и глядя на неизменно сумеречный лес. Наверное, живи я тут всю жизнь, уже возненавидел бы это царящее повсюду серебро. Не хватало красок, которыми только и может быть раскрашена настоящая жизнь. Неожиданно даже для себя я пронзительно свистнула. А этому делу была обучена с раннего детства, когда лазала по голубятням с соседским парнишкой. И каково же было удивление, когда буквально через секунду возле меня спланировал Гавл. Птица важно сложила крылья, приблизилась ко мне. Когда же физио на манер кошки потерся об меня, я не выдержала и рассмеялась, с удовольствием погружая пальцы в его оперение. «Только ты один можешь видеть меня и слышать», — вздохнула я, — «как и я тебя». Гава уткнулся мне в ладонь клювом и ответно пропел на своем птичьем. «А ты умный, понимаешь меня?» Я заглянула ему в глаза и с удивлением осознала, что да, он понимает, о чем я говорю. Мало того, он мне что-то предлагает. Осталось понять, что. Пока пыталась расшифровать его мысленный посыл, Гавал снова ткнул в мою руку клювом. На этот раз чуть сильнее и более настойчиво. «Может, ты приглашаешь меня полетать?» Тут я и вовсе обомлел, когда он замотал головой, соглашаясь. «Чудеса, да и только». Я забралась на физио, не только не испытывая страха, а доверяя ему всю себя без остатка, даже не зная, откуда вдруг взялось это чувство. Но только мне казалось, что ближе Гавала нет у меня тут друга. Да и вообще у меня их тут нет. Птица взмыла в воздух и зависла на какое-то время, словно решая, что же такого интересного показать мне сегодня. Но задумчивость ее длилась недолго. Почти сразу Гавал целенаправленно полетел. На этот раз он развил приличную скорость, несравнимую с первой обзорной экскурсией. Мне пришлось лечь на него и крепко обхватить за шею. Летел Гавал довольно долго. Я только и видел мелькающий под нами лес. Казалось, что Ализария осталась далеко позади. Во мне даже затеплилась надежда, что птица помогает мне сбежать. Но стоило только этой мысли мелькнуть в голове, как физио начал снижаться. Мы приземлились на пустынном поле, заросшем травой, которую физио сразу же и принялся с аппетитом уплетать, забыв о моем существовании. Увитое чем-то наподобие плюща строение, которое единственное высилось на поле, я заметила еще с воздуха. Выглядело оно очень запущенным и неприветливым, и совершенно не вписывалось в архитектуру Гархала. Снова мне показалось, что находимся мы за пределами Ализарии. Купола домов остались где-то далеко позади. Правда, сонный лес тянулся на границе поля, но на таком расстоянии, что и рассмотреть его толком не получалось. «И зачем ты меня сюда принес?» Обратилась я к Гавлу, который даже не собирался на меня смотреть. Трава ему казалась такой вкусной, что он довольно щурился и приглушенно урчал. «Не для того же, чтобы составить тебе компанию за завтраком». Я опять покосилась на постройку. По форме она напоминала пирамиду со скошенными ребрами, на гранях которой в одинаковом геометрическом порядке располагались прямоугольники. Мне они чем-то напоминали печные трубы. Но зачем их столько? И для чего может служить такой дом? В нем явно никто не жил, и очень даже давно. «Хочешь, чтобы я пошла туда?» Снова спросил я у своего единственного молчаливого собеседника. И, конечно же, ответом мне послужило лишь еще более громкое урчание. «Ну зачем?» Я сделала несколько шагов к строению и замерла. От него отходила энергия, в поле которой я и попала. Ее я отчетливо чувствовала, как очень слабую вибрацию на коже. Неприятно не было, разве что необычно. Страха я тоже не испытывала. Последний и подтолкнул меня идти дальше. В пирамиду вела самая обычная расшатанная дверь, болтающаяся на ржавых петлях. Даже не удивилась, когда она протяжно скрипнула, стоило только толкнуть ее. Внутри было темно, и какое-то время я топталась на пороге, не зная, на что решиться. Один неуверенный шаг, и все изменилось. Сверху начал просачиваться свет, и теперь я поняла назначение всех этих труб. Только вот свет был голубоватым. И нарушал все законы физики, преломляясь под крышей и устремляясь к центру пирамиды, освещая две застывшие там фигуры. Кроме них, внутри пирамиды больше ничего не было. Я по-прежнему находилась под энергетикой этого строения, но, как и раньше, не испытывала страха. Даже наоборот, захотелось подойти поближе к статуям из белого камня и рассмотреть их как следует. Что я и сделала. Понимая, что место это пропитано магией больше, чем все остальное в Ализарии. Это были гархалы, мужчина и женщина. Совершенно обнаженные и удивительно красивые. Судя по мысам на лбу, оба принадлежали к высшему сословию. Он так и вовсе напомнил мне Келса, таким, какого увидел его в нашу первую встречу, в лаборатории мага. По одной руке у каждой статуи были подняты, и образовывали что-то типа арки. Женская чуть ниже, мужская накрывала ее сверху. Они словно приглашали пройти под этой аркой, что я и сделала, влекомая все той же энергетикой. Только вот пройти под их руками у меня не получилось. Невидимая стена, выросшая передо мной, помешала этому. Но стоило мне только оказаться под аркой, как в пирамиде все стремительно начало меняться. Проступали очертания леса, дороги. Но не такие, как тут, в Ализарии, а как в Менгерии, с карликовыми деревьями и кустарниками. Когда на дороге показались сначала воины, а потом богатая карета, я уже поняла, кого увижу дальше. Сердце задрожало в груди от радостного предвкушения. Сентиментальные слезы навернулись на глаза, а душа уже рвалась к тому, кого я еще толком и не видела, но точно знала, что это он. Райнер восседал на лошади. Никогда раньше он мне не казался до такой степени мужественным, как сейчас, в доспехах и с суровым выражением на лице. Он ехал справа от королевской кареты и, казалось, о чем-то сосредоточенно думал. Вот из окошка кареты показалась холеная женская рука. Она поманила моего воина. Он склонился, не притормаживая, что-то ответил. А потом снова выпрямился в седле и вернулся к размышлениям. Передо мной разворачивался фрагмент жизни того, кто интересовал меня больше всех. Я могла видеть, но не участвовать. Между нами стояла стена, преодолеть которую мы оба были не в силах. «Райнер», — прошептала я одними губами. Всадник заметно вздрогнул и обернулся. Неужели услышал? «Райнер!» Громче позвала я. Лорд резко натянул поводья и замер у обочины. Он смотрел в мою сторону, откуда и донесся голос, но не видел. Наши глаза встретились, но я для него оставалась невидимой. Губы его шевельнулись. А потом он тряхнул головой, словно сгоняя морок. Усмехнулся и пришпорил лошадь. Наверное, подумал, что стал жертвой наваждения или галлюцинации. А что думать мне? Слезы текли по щекам. Королевский кортеж уже давно скрылся за поворотом, а я все не отпускала картинку, разглядывая грустную красоту пустынного леса. «Это храм иллюзий», — раздался в голове голос Келса. Я обернулась. Он стоял в паре шагов от меня, объятый голубым свечением, и был сейчас удивительно похож на мужскую статую. «Тебе подарили иллюзию мои предки». Теперь понятно, откуда такое сходство. Я вышла из арки, и картинка леса тут же исчезла. Как много успел увидеть Келс, интересно. «Я сразу догадался, что Гавол принес тебя сюда», — продолжил принц, выходя следом за мной из храма. «Он чутко улавливает настроение и понял твою тоску по кому-то». «А ты? Ты тоже улавливаешь?» — с трудом произнесла я, испытывая горечь. Больше всего мне сейчас хотелось побыть одной, возможно, даже поплакать от души, но при нем я не могла этого сделать. «Я догадался о твоих чувствах к лорду», — спокойно кивнул принц. «Но даже в реальной жизни он для тебя не больше, чем эта иллюзия». «Кем ты себя возомнил?» — воскликнул я, чувствуя, что больше не в силах терпеть. «Зачем я тебе? Ответь! Хватит ходить вокруг да около! Я хочу знать, что ждет меня тут!» Гархоу внимательно разглядывал меня и не торопился с ответом. В который раз я подосадовала, что глаза у него такие черные и непроницаемые. Их выражение невозможно было разгадать, и я даже примерно не догадывалась, о чем он сейчас думает. «Хочешь знать, почему храм иллюзий находится в таком состоянии?» — заговорил он, казалось, на совершенно отвлеченную тему. Я продолжала хранить молчание. Не дождется от меня ни слова, пока не расскажет всей правды. «Гархолы покинули это место, когда поняли, что иллюзия не приносит никакой пользы, что она эфемерна и кроме разочарования не оставляет после себя ничего. Они видели то, о чем страстно мечтали, но все это так и оставалось мечтами, иллюзией, обманом». «И что он хочет этим сказать? Какое вообще мне дело до Гархолов с их иллюзиями?» «Твой лорд или ночной кошмар? Для тебя такая же иллюзия. Кроме того, она опасна для твоей жизни. У вас нет будущего». «Что ты можешь знать о будущем?» — отвернулась я от него, чувствуя, как слезы снова наполняют глаза. «Есть ли оно вообще у меня?» «Конечно, есть». Руки Гархола коснулись моей головы, прошлись по волосам, плечам. Сразу стало намного легче. исчез комок из горла. У любого живого существа есть то, что никто у него не может отнять. Это надежда. Она и есть твое будущее. Келс развернул меня лицом к себе и обхватил мою голову руками. Какое-то время он вглядывался в мои глаза, и я видел, как в его разгорается красный свет. А потом его губы коснулись моих, и в меня полилась энергия через едва ощутимый поцелуй. В первый момент показалось, что он вплеснул ее слишком много. Дыхание перехватило и потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я поняла, что чувствую себя отлично, что от тоски не осталось и следа. «Тебе лучше?» – оторвался он от моих губ. Странное смущение позволило мне лишь кивнуть. «Тогда пойдем завтракать, а потом отправимся к Лу». «А кто это?» «Наш жрец. Он поможет мне понять твою сущность».